антивирус против негатива. Давайте затронем еще одну интересную тему. Когда мы научились не реагировать на негатив внешнего мира, остается починить внутренний мир. Но что делать, если во внутреннем мире много сомнений, страхов, отрицания, скептицизма? Лярвы, бесы, тараканы, лукавые и многие другие ментальные фекалии работают по-разному. Но объединяет их одно – они отнимают наш потенциал. Нет, они не всегда плохие. И естественно, что они тоже выполняют свое предназначение, данное им нами же самими. Если бы у них была возможность этого не делать, скорее всего, они занимались бы чем-то другим. Единственная причина, почему вы сейчас не пребываете в бесконечном счастье или не живете жизнью, которой бы хотели, это потому, что весь этот частотный диапазон воспринимается вами как свой. Сегодня хочу научить вас понимать, где ваши мысли, а где чужие. Где мысли, которые действительно делают вашу жизнь лучше, а где внешняя программа лярвы? Все мысли, приходящие нам в голову, мы поделим на три категории. Творческие, интуитивные, шелуха. Первое. Творческие мысли. Творческий поток сложно с чем-то спутать. Обычно это идея, которую мы по ниточке разворачиваем в нечто большее. Например, стих. Нам пришла строчка, затем вторая, третья, и вот уже готово стихотворение. Творческий поток всегда связан с созданием нового. Песнями, креативом, стихами и так далее. Все, что идет в этом потоке, имеет некий заряд. Сами мысли начинаются от нейтрального и стремятся к вау. Творческий поток дает энергию и наполняет наш ум. Творчество может проявляться во всем – внешнем виде, вашей работе, хобби, интерьере дома. То есть даже обычный креатив – это творчество. Поэтому многие зря думают, что не имеют отношения к творчеству. Человек без творчества засыхает, как цветок. Задача каждого из нас – создавать новое в том поле, где он находится. Придумывать что-то интересное и улучшать чужую жизнь. Заметьте, в поле выходят самые креативные, смелые и интересные. Не надо бояться высвобождать свой потенциал. Второе. Интуитивные мысли. Интуитивный поток приходит картинкой или словом в нейтральной обертке. Например, вы видите картинку с колосящимся полем и вспоминаете, что дома нет хлеба. Или вы вспоминаете о друге, и тут он вам звонит. Интуитивный поток не забирает энергию, но и чаще ее не дает. Он просто есть. Иногда он, правда, бывает и вещим, а иногда совпадения имеют абсолютно бесполезный характер. Интуиция и синхронизация практически очень схожи. Ими нельзя командовать, но понять принципы и начать применять, конечно, можно. Третье. Шелуха. Частотный диапазон от нейтрального, изначально, к дискомфорту, апатии, страху, боли – именно такой ход мыслей надо искоренить из своей головы и никогда не воспринимать его как свой. Сейчас мы поговорим о том, как это сделать. 90% страданий человека связаны с неумением самому остановить поток своих мыслей. Мы знаем, что наше внимание – энергия, а наши мысли – это направление нашего внимания. Собственно, отсюда нетрудно понять, на что тратится большая часть нашего потенциала. На различные мысли о том, что мы недостойны, на страхе перед новым, на страхе высказаться, на страхе быть собой, на мысли о том, что сегодня не тот день, а вот завтра будет тот, на различного рода оправдания своей слабости. Например, уже темно, поэтому завтра доделаю все, что надо. А завтра с утра вам ваши же вечерние мысли будут казаться глупыми. Сюда же отнесем дума о том, что вы недостаточно умны, красивы или недостаточно подкованы в чем-то. Самый прикол в том, что те, кто посылает в нас подобные мысли, делают это абсолютно безнаказанно, потому что мы им это разрешаем. Как разрешаем? Первое. Когда мы боимся ответственности или боимся сделать шаг вперед, мы тем самым бессознательно передаем другим людям права на управление нами. Второе. Когда мы считаем своими сигналы, которые не предназначены нам. Третье. Когда мы совершаем неправильные действия. Неправильные, например, с точки зрения понижения своих вибраций тем, что мы их подпитываем страданиями, которые попадают в наш организм от мертвых продуктов. Именно это чувствуют животные перед смертью. Это их и привлекает к нам. Человек, который ест животную пищу, копит в себе заряд напряжения, который был выпущен в момент смерти животного. В один момент человек сам весь на 100% оказывается источником напряжения. То есть, по сути, мы заражены некой скверной, которая дает к нам доступ, как вирус. Отсюда раздражение, ссоры, ругань. Мозг получает сигнал о том, что о вас плохо подумали, что вас недолюбливают, недооценивают, что вы недостойны, что вы жертва. Вы эти мысли превращаете в снежный ком. Как бы изначально вам просто приходит мысль: «А почему мой близкий человек сделал так, а не иначе?» А потом вы сами уже докручиваете ее до скандала. Суть шелухи строится на том, что первая мысль нейтральна, но из-за вашей психологии вы уже сами додумываете негатив. И вроде как Лерва не виновата, и вроде как вы сами это сделали. Поэтому, повышая вибрации, вы постепенно выходите из зоны воздействия негатива. Полная чистка. Именно по причине того, что человеку довольно легко нахватать ментального мусора, в основе многих положительных практик, в основе перехода на более высокий уровень, стоит в первую очередь очищение. Можно провести параллель с физическим здоровьем. Уж извините за неаппетитный пример. Чтобы получить облегчение, избавиться от паразитов, иногда нужно вызвать рвоту. То есть, чтобы стало хорошо, нужно на некоторое время привести себя в состояние плохо. Топливо для наших недоброжелателей, как из физического мира, так и из ментального, это наш дискомфорт, любого рода. Причем задача довести его количество до максимума. И в конечном счете доводить человека до страдания и увечий. И как сами понимаете, наша задача не поддаться этому. Не поддаться, повышая свои вибрации и делая все возможное для перехода на более высокие уровни. Повторюсь, что паразит читает ваши мысли, поэтому ему очень легко вывести вас из себя, накидывая идеи для страданий. Думаю, все видели вегетарианцев, очень злых и напористых в своих суждениях. Когда они перестают есть мясо, напряжение начинает расти, так как ментальные паразиты вмешались в их мысли. Почему другие едят мясо, как они смеют, почему люди такие злые и так далее. А потом начинается: это им не так, это им не эдак, государство им не такое. Если вы научитесь очищать мысли через практики, данные в этой книге, паразит может попытаться перестроиться во внешний мир. И тогда внешний мир, например, ваши родители, начнет доводить вас до их лица, лица их знакомых и так далее. Это может быть вообще групповая работа. В конечном счете, предприняв всевозможные шаги по поднятию ваших вибраций, вы выйдете из зоны паразитов. Вы останетесь наедине с собой и начнете наконец-то жить так, как вам нравится, и создавать общество, которое вам нравится. Когда вам станут говорить, что вы странные, что вы в секте, что вам пора вернуться в реальный мир, знайте, что эта спящая система за вас борется. Она не хочет отпускать вас в новый мир. Ну пусть борется, а вы идите дальше. Нет, это не вы странные, странные они. Те, кто проедают и прозябают свою жизнь. Те, кто за долгие годы так и не смогли понять, кто они и зачем они. Те, кто едят себе подобных. Те, кто не ценят чужой труд. Те, кто не могут полюбить единственное, дарованное им для этой жизни тело. Те, кто принимают свои недуги и сдались. Кто не умеет принимать реальности других людей такими, какие они есть. Те, кто боятся выглядеть глупо из-за гордыни. Те, кто кроме секса мало о чем думают. Те, кто считают деньги самым важным в жизни. Те, кто боятся, что другие про них скажут плохо или как-то о них подумают. Эти люди будут говорить, что вы странные? Да вы что? Ну а теперь поговорим о сне. Сон – это неотъемлемая часть нашей жизни. Обычные люди могут не замечать множество знаков, посылаемых им из данного состояния. Но высокочастотники не только обращают внимание на сны, но и могут управлять ими. Те, кто идут по пути повышения вибраций, волей-неволей сталкиваются с изменением качества сна. Мне хочется рассказать вам об этом поподробнее.